Глава 22. Таксист, который приехал за нами в чистое поле, смотрел на нас так, как будто мы с Нарышкиным были зелеными человечками с далекой галактики. Понятное дело, что тут думать. Два прилично одетых парня явно из Китежа, с огромными сумками, черт знает где от своей школы. Были бы у нас еще удочки, типа мы на рыбалку ходили еще ладно. Но их у нас не было. Надо было из сарая хоть сети дырявые захватить. Лёшка был мрачнее тучи. Если бы он умел пускать молнии, то сейчас шарашил бы ими во все стороны. Хорошо, что не умел. «Вот и машинка подъехала», — ласковым голосом сообщила мне Огородникова. «Сейчас поедем, сынки. Тут недалеко. Скажите шоферу, в кабанье овраг ехать нужно». Мы закинули сумки в багажник, уселись в машину, и я сказал, куда ехать. Теперь уже на меня удивленно таращились двое, и князь, и водитель. Он открыл было рот, чтобы нам что-то сказать, но передумал и молча поехал вперед. «Какой нахрен овраг?» — прошипел Нарышкин через несколько минут. «Это где вообще?» «Откуда мне знать?» — пожал я плечами и посмотрел на довольную Клаудию Денисовну, которая сидела рядом со мной. «Эта старуха сказала, что нам туда нужно. А ты не знаешь, где это?» «Первый раз слышу», — ответил он и развел руками. «Я тут, понимаешь ли, в школе учусь в основном, а не гидом по окрестностям подрабатываю. Ну, мало ли, можно у водителя спросить». «Ага, как же. Он и так на нас, как на двух идиотов, смотрит. А так точно в психушку отвезет, подумает, что мы оттуда смылись». «Чего это?» «Раскинь мозгами», — ответил он. «Должны же мы знать, куда едем, как думаешь?» «По идее, должны, конечно. Но мало ли какие случаи бывают необычные. Вот как у нас, например». «Я вообще не понимаю, зачем вы с этой старой дурой связались», — сказал мне Дориан. «Сразу ведь видно, что бабка себе на уме. Я таких знаю. Сначала одно говорит, потом другое выясняется». «Тебя забыли спросить». Мне и самому не очень радостно. А тут еще Мор со своими замечаниями. Всю дорогу мы ехали молча. Одна лишь Огородникова что-то все время радостно приговаривала, а потом даже петь начала. Пришлось ее угомонить, не хватало еще нам песен. Тем более, что певица из нее была не очень. Так только собаки воют. Мы проехали Белозерск и через несколько километров свернули на дорогу, которая шла через лес. Очень мне понравилась эта дорога, между прочим. Густой лес вокруг, тишина, никого нет. Красота. Вскоре лес закончился, и я увидел с правой стороны несколько домиков, а за ним белое озеро. «Вас куда везти? В охотничье хозяйство или к самому кабаньему оврагу?» — спросил вдруг таксист, поставив нас в тупик. «Пусть к оврагу везет», — распорядилась бабка. «Нечего нам у охотников делать». Я передал ее слова водителю. Тот кивнул и посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Ну да, точно думает, что мы парочка придурков. По глазам видно». Он объехал домики по кругу и высадил нас на лесной опушке. С левой стороны был огромный овраг, который уходил куда-то вдаль. «Куда она нас притащила, интересно знать?» — спросил Лёшка, осматривая окрестности. «Странное место какое-то». К этому моменту мы с ним уже перестали злиться и более-менее успокоились. Что беситься из-за какой-то старухи полоумной? «Это он и есть, кабанья враг», — доложила Огородникова и развела руки в стороны. «Во какие просторы! Мы раньше в эти места все время за грибами приезжали с мужем моим покойным. Места здесь знатные, грибные». «Я думал, их в лесу обычно собирают», — сказал я, глядя на широкий и глубокий овраг. «Много ты понимаешь в грибах-то. И знаешь, как они овраги любят? Вот только собирать их там неудобно. Лазишь вверх-вниз, как обезьяна африканская». «Кого в лесу собирают?» — спросил князь. «Грибы», — ответил я ему. «Она говорит, что за грибами сюда раньше со своим дедом приезжала». «Слушай, мне кажется, она точно психическая», — убежденно сказал Нарышкин. «Нам-то какое дело до ее родственников? Может быть, она нас сюда специально привезла, чтобы пешком не тащиться, а никакого артефакта и нет на самом деле». Ну а чего? Может, ее приступ ностальгии посетил? Да нет, вряд ли. Я нащупал в кармане нательный крест, который мы сняли со скелета. Если обманет, мы же ее дело не закончим. Совсем совесть потеряли, сыночки, — обиделась Клавдия Денисовна. Разве я похожа на брехливую? Есть такие подозрения, — честно ответил я. Вот и нате вам, пожалуйста. Грубости какие, — шмыгнула она носом. В былые времена... Ты знаешь, она не наврала, — вмешался Дорин. Я чувствую энергию рядом со всем. Ты ее только притормози с рассказами, пока ее опять склероз не одолел. «Слушайте, бабуля, вы давайте ближе к делу, а то мы и уехать можем», — перебил я ее, пока она не пустилась в глубокие воспоминания. «Вам-то плевать, а у нас время поджимает». «Еще и как поджимает», — поддержал меня Нарышкин. «Темнеть уже начинает, а мы такими темпами и до утра в китиш не попадем». Почувствовав, что мы настроены серьезно, и я насчет отъезда не шутил, она вдруг перестала обижаться и широко улыбнулась. «Так а я что? Я ничего. Вы, главное, за мной идите. Только под ноги смотрите. Там внизу буерака, ям всяких, как у собаки блох». Проворно, будто девчонка малолетняя, Огородникова попрыгала вниз. Понятное дело, что с ней станется. Мы с Лёшкой немного потоптались, решая, в каком месте нам удобнее начать спускаться, а затем полезли следом. Склоны оврага были довольно крутыми, так что нам пришлось попотеть, чтобы не скатиться вниз и не сломать себе что-нибудь из нужного. Да и после того, как мы оказались внизу, все время приходилось смотреть под ноги. Пробираться через густые заросли кустарника было очень непросто. Здесь, наверное, никто и не ходил ни разу, кроме бабки этой с мужем ее. Грибники, блин. Мы шли за старухой все дальше и дальше, а вела она нас в сторону озера. Лёшка то и дело ругался, поминая Огородникову и всех призраков, вместе взятых крепкими словами. Некоторые я даже запомнил, очень уж они мне понравились. Надо будет и вернуть при случае. С каждым шагом мы все ближе подходили к озеру, и я уже довольно сильно ощущал нетерпение Дориана, которое передавалось им мне. Наверное, где-то уже совсем рядом. Вскоре я услышал тихий шум воды и почувствовал резкий неприятный запах падали, который становился все сильнее. Мрачное место этот, кабаний овраг. Наконец бабка остановилась возле каких-то высоких кустов и помахала нам рукой. «Здесь, сыночки!» — радостно крикнула она. «Туточки он и живет!» «Лёша, она говорит, тут он!» — сказал я. Не сговариваясь, мы с Нарышкиным замерли на месте и вытащили наши мечи из футляров. Вскоре сгущающаяся темноту прорезала два энергетических луча — оранжевый и ярко-зеленый. Однако вокруг было тихо. Во всяком случае, пока на нас никто бросаться не собирался. Медленными шагами я подошел поближе к старухе и посмотрел, куда она нам показывает. Лёшка подошел за мной. Прямо во враге, позади густых зарослей, была огромная черная дыра. «Видали, какая?» — спросила Огородникова. «Да вы мне верить отказывались». «Нифига себе дырень!» — сказал я и посмотрел на Лёшку, который смотрел на нору не очень радостным взглядом. «Кто тут живет, интересно знать?» «Мне вот вообще непонятно», — ответил князь и поежился. «Откуда она вообще знает, что там внутри? Или тоже с дедом своим здесь болталась?» «Хороший вопрос», — сказал я и посмотрел на призрака. «Я тут каждый год бываю», — сказала она. «Как день нашей свадебки с Витькой наступает, так и прихожу. Мы-то с ним любили сюда выбираться. Вот эту норку и надыбала, когда к озеру через овраг шла. Помню, Витенька мой всегда корзину брал размером с ведро». «Ну все, хватит», — отмахнулся я от нее. «Она говорит, что гуляет здесь часто, вот и нашла. Да не врет она, можешь не волноваться». «Не волноваться?» — Нарышкин посмотрел на меня круглыми глазами. «Ты вообще уже, что ли? Да оттуда дохлятина несет, хоть нос зажимай. А ты говоришь, не волноваться. Вот что там за тварь живет?» В этот момент я почувствовал, что дышать стало намного легче, будто кто-то вдруг взял и очистил воздух от мерзких запахов. А спустя еще несколько секунд вокруг нас появилось множество разноцветных искр. «Ох, твою мать!» — простонал князь. «Еще и шторм магически начинается. Ну что за день-то сегодня такой? Прямо как будто в лотерею выиграли». «Я сейчас, сыночки», — сказала старуха и исчезла в норе. «Ты куда делась?» — крикнул я ей вслед, но она уже была внутри. «Удрала?» — спросил Лёшка, и я услышал в его голосе признаки паники. «Слушай, Макс, давай валить отсюда, пока не поздно. Чувствую я, что эта дура нас в ловушку привела. Ты видишь, какая норища? Сейчас оттуда кто-то вылезет, и нам не поздоровится. Еще и шторм, мать его, так, валим!» «Да не ловушка это!» Я вытащил из кармана кольцо ночного зрения и надел его на палец. «Ей какой смысл врать? Я знаю, что здесь кто-то есть». «Может, кто-то и есть. Тут я спорить не буду. А артефакта, может, и нет. Психованная она, 100%. Пошли, а!» В этот момент из норы вышла радостная Огородникова. «Проверила. Там он!» «Не, князь. Зря мы с тобой ныряли, что ли. Я один пойду, а ты здесь карауль. Если вдруг что, сам в школу поедешь». «Один? Точно псих ненормальный!» Злобно сказал мне князь и покрутил пальцем у виска. «Да там не видно ни черта. Куда ты попрешься?» «Не переживай. У меня способность есть по ночам видеть», — усмехнулся я. «Я же особенный, не забыл?» «Ты не особенный. Ты долбанутый на всю голову. А это две большие разницы». «Стой здесь и прикрывай меня сзади. Не вздумай за мной ходить, понял?» Лёшка еще что-то говорил мне вслед, но я его уже не слушал. Медленно, без особой спешки, я шел вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Идти было неудобно и неприятно. Земля под ногами была совсем мокрая, ботинки вязли и липли. Если снаружи дышать было еще можно, то здесь была просто задница какая-то. Воняло так, что аж кишки наружу выворачивало. Нора оказалась довольно глубокой. Я уже прошел метров 15, а она еще и делала поворот. «Внимательно, Макс», — предупредил меня Дориан, когда я уже собирался повернуть. Я сделал несколько осторожных шагов вперед и заглянул за поворот. Мне в лицо вдохнуло мерзким сладковатым запахом, от которого аж слезы навернулись. Пару раз моргнул, присмотрелся повнимательнее и сжал меч покрепче после увиденного. Вот это картиночка. Метров через 5 за поворотом нора заканчивалась. Там лежала груда костей, прямо в которых копошилась какая-то мерзкая гусеница. Или змея. Черт его знает. По размерам так похоже на змею или длинного жирного червяка, вот только с ногами. Еще один шаг, и вот я уже за поворотом. Червяк замер на пару секунд, а затем из груды костей показалась его голова, тоже очень похожая на змеиную. Вот только плоская, как блюдце, будто на нее кто-то наступил. «Большая башка-то у него, размером с огромный арбуз, только очень плоский». Увидев меня, червяк раскрыл пасть и зашипел. Зубы у него были длинные и тонкие, как спицы, и росли в несколько рядов, как у акулы. «Ну и уродище же! Как-то они у него помещаются в такой плоской башке. Складываются, что ли?» Я выставил перед собой меч, чтобы, если эта тварь вдруг сейчас решит прыгнуть на меня, то первым ее встретило мое оружие. Однако никуда прыгать, пока червяк не собирался. Вместо этого груда костей продолжила осыпаться с него, а он становился все выше и выше, подбирая под себя новые кольца своего тела. Ого! Ни хрена себе! Похоже, я очень сильно недооценил его размеры в самом начале. Да он длиннющий, как огромная анаконда, только в 2 раза жирнее. Наконец он закончил подниматься над костями, еще немного подождал и посеменил своими маленькими ножками в мою сторону. Фу! Ну разве может быть что-то омерзительнее серо-розового вонючего и склизкого червяка на ножках? Оказывается, может, когда этот червяк идет к вам. Шипение становилось все громче, и вдруг он стремительно скользнул на стену норы, пробежался по ней и оказался на потолке. Затем сложился пополам и прыгнул ко мне. Инстинктивно я отскочил в сторону и рубанул по нему, но попал лишь по хвосту, отрубив от него солидный кусок. Вони вокруг меня прибавилось, и, глядя на извивающийся по земле кусок серо-розовой плоти, я чуть не вернул обратно свой обед. Видимо, раньше этому уроду не приходилось сталкиваться с энергетическими мечами, потому что он вновь свернулся клубками и теперь смотрел на меня своими черными глазищами, не решаясь напасть. Зато теперь я очень хотел порубить его на куски. В несколько быстрых шагов я подбежал к нему и рубанул по башке, но червяк оказался на удивление проворным. Как молния, он метнулся к выходу, и я лишь вновь отрубил от него кусок мяса. На этот раз он был еще больше, никак не меньше метра в длину. Я побежал следом за этой тварью и вдруг услышал громкий крик Нарышкина. «Мать твою за ногу! Ах ты ж сука!» За этим последовало еще несколько нечленораздельных криков. Я ломился вперед, как олень от пожара. Под ногами громко чавакала грязь, один из ботинок увяз намертво. И дальше я побежал лишь со вторым. В голове была только одна мысль. Как бы этот червяк не сожрал Нарышкина, все-таки я его втянул в эту историю. Однако, когда я вылетел из норы, то оказалось, что зря переживал. Червяк был изрублен на куски и лежал бесформенной кучей перед ошалело смотревшим на него Лёшкой. Через несколько секунд тело твари вспыхнуло сине-голубыми искрами, которые разлетелись на несколько потоков и один за другим начали вливаться в меня. На этот раз мои ощущения были не такими, как раньше. Если до этого я практически ничего не чувствовал, лишь легкую щекотку, то на этот раз ощущение было таким, как будто я закладывал крутое пике на американских горках. Мне показалось, что у меня даже волосы в этот момент зашевелились. «Вот это было круто!» — не сдержался я. «А, мне тоже понравилось», — радостно согласился Дориан. «В этом червяке побольше энергии, чем было шестиногий той дебильной крысе». «Круто!» — вытаращил глаза князь. «Макс, это просто маньяк какой-то! Эта тварь нас чуть не сожрала, а ты говоришь, что было круто!» «Ну не сожрала же! Чего ты орёшь?» — пожал я плечами, рассматривая место, где несколькими секундами назад лежал червяк. «Кстати, очень хорошо, что ты ее зарубил, а то бы она от меня удрала. Видел, как быстро бежала?» «Я видел, как она вылетела из норы и набросилась на меня. Вот что я видел!» — ответил он. «Твою огороднику убить мало, заразу такую!» В этот момент я увидел, как что-то блеснуло в траве, наклонился и поднял с земли магический кристалл размером с вишню. Он был не такого цвета, как мои прошлые находки, и выглядел чуть иначе. «Лёха, смотри, какой кристалл!» — сказал я и протянул ему добытую нами вещь. «Розовый. Этот поинтереснее прошлых будет». Нарышкин еще несколько секунд посверлил меня глазами, затем покачал головой и осторожно взял кристалл. «Ну да, прикольный». На его лице появилась улыбка. «Интересно, сколько он будет стоить? Ты же говорил, что деньги тебе не нужны». Не смог я сдержать улыбки. «Неужели что-то изменилось у особы, приближенной к императору?» «В данном случае это вопрос принципиальный», — ответил он и вернул мне кристалл. «Я из этого и старухи и так сегодня сделал очень много вещей, которые мне раньше бы и в голову не пришли». «Что, управились уже, сынки?» — услышал я голос Клавдии Денисовны у себя за спиной. «Я же говорила, вы его быстро своими мечиками вжих-вжих и в капусту порубите». «Вжих-вжих!» — передразнил я ее. «Где артефакт наш?» «Так там он лежит», — махнула она рукой в сторону норы. «В косточках. Где же ему еще быть?» «Что она говорит?» — спросил у меня князь. «Надурила карга старая». «Внутри он в костях лежит», — ответил я. «Там их целая гора». «Только не говори, что кости человеческие». «Хорошо, не буду», — сказал я и пошел в нору. «Ты только поскорее, Макс!» — крикнул мне вслед Лёшка. «Магический шторм никуда не делся, между прочим. И в школу мы опаздываем уже». «Эх, а вот насчет школы Нарышкин прав. Если опаздываем, выходные, считай, пропали. Ни Белозерская, ни двойной порции десертиков. Еще и к директору вызовут на ковер. Но, Городникова, если история с артефактом липой окажется, обратно крестик на скелет Игната твоего нацеплю».